Окрестности вокруг Стоунхэма были серыми и пустынными. Приближаясь к селению, спутники всегда закрывали платками лица, чтобы защититься от болезни. В деревнях царило запустение. Оставшийся в полях урожай и заброшенные сады свидетельствовали о беде. Скорбный колокольный звон сопровождал их постоянно во время поездки. Изабель начала думать, что на земле не осталось ни одного места, куда не добралась бы безжалостная чума. Они проводили ночи в повозке, боясь заразиться от путешественников в гостиницах или тавернах. Изабель была охвачена печалью и отчаянием. Но она спокойно спала в объятиях Моргана, черпая утешение в его силе. Разделяя ее печаль, он не предлагал ей заниматься любовью. Да и она и сама не стремилась к этому. Они теснее прижимались друг к другу в темноте, словно одна только сила любви могла защитить их от опасности. За все это время никто из них не заболел. Проходили дни, но болезнь не проявлялась, и Морган вздохнул с облегчением. Похоже, им каким-то чудом удалось не заразиться от зачумленной свиты епископа. Замок Стоунхэм показался впереди, серый, громадный, в утренней дымке. Вокруг стояла неестественная тишина, словно все кругом вымерло. Здесь даже колокола не звенели. В ложбинах и под деревьями собирался туман. Мертвые овцы лежали на лугу возле замка. Чума уже побывала здесь. Когда всадники подъехали к рву, Морган с удивлением заметил, что подъемный мост был опущен. На башнях не было видно дозорных. Он остановился и громко крикнул, но ответа не последовало. Они проехали по деревянному мосту во внутренний двор, и только тогда, наконец, появился человек. Ворота замка были распахнуты, решетка поднята. «Эй, леди Изабель и лорд Нельс просят принять их!» Мужчина, прислонившийся от слабости к деревянному столбу, покачал головой. «Нет, милорд, вы не должны входить внутрь этого склепа!» Изабель ахнула, услышав такие слова. «Что вы хотите этим сказать?» — спросила она, предположив, что это был один из воинов Лайонела. «Где ваш господин? Он все еще в Лондоне? Почему мост опущен? Мы проехали по нему, и нас никто не остановил». Человек пожал плечами. «Никто сюда не ездит. Мы в безопасности. У нас такой защитник, который охраняет нас лучше любой армии. Его привез из Лондона наш великодушный господин. На вашем месте, леди, я бы развернул коня и без оглядки умчался отсюда».